В том же году Бетман Гольвик разразился еще одним изречением, которое могло бы спасти его страну, будь оно воплощено в жизнь 20 годами ранее. Кавычки. «Мы должны держать Францию под контролем посредством осторожной политики по отношению к России и Англии. Само собой, это не по душе нашим шовинистам и не будет популярно. Но другой альтернативы для Германии в ближайшем будущем я не вижу». Кавычки закрыты. Смотри. Бетман Гольвик Айзендехеру. От 13 марта 1913 года. Приводится в статье. Ярауш Конрад. Иллюзия ограниченной войны. Заранее рассчитанный канцлером Бетман Гольвигом риск. Июль 1914 года. К тому времени, когда были написаны эти строки, Европа уже ринулась в водоворот, очертя голову. Страница 185. Место, где кризис взвел курок Первой мировой войны, не имело ни малейшего отношения к европейскому равновесию сил, а казус белли был столь же случайен, сколь безрассудна была вся предшествующая дипломатическая деятельность. 28 июня 1914 года Франц Фердинанд, наследник трона Габсбургов, заплатил за поспешность Австрии, проявленную в 1908 году при аннексировании Боснии и Герцеговины, собственной жизнью. Даже сами обстоятельства убийства представляют собой невероятное смешение трагедии и абсурда, которыми отмечен развал Австрии. Юному сербскому террористу не удалось с первой попытки убить Франца Фердинанда, и он лишь ранил возницу экипажа эрцгерцога. После прибытия в резиденцию губернатора и разноса представителям австрийской администрации за их халатность, Франц Фердинанд в сопровождении супруги решил направиться в больницу навестить жертву покушения. Новый кучер королевской четы повернул не туда и, делая разворот, встал перед кафе, где потрясенный убийца топил горе в вине. И коль скоро жертва прибыла к нему сама собой, убийца во второй раз уже не промахнулся. То, что началось как несчастный случай, превратилось с неумолимостью рока греческой трагедии во всеобщий пожар. Поскольку жена эрцгерцога не была королевской крови, никто из монархов Европы на похороны не приехал. Если бы коронованные главы государств собрались все вместе и получили бы возможность обменяться мнениями, они наверняка гораздо более сдержанно отнеслись бы к самой возможности войны через несколько недель после того, что было в конце концов всего лишь террористическим заговором. По всей вероятности, даже саммит коронованных особ не смог бы предотвратить взрыв Австрии детонатора, поспешно врученного ей кайзером. Помня свое обещание 1913 года поддержать Австрию в первом же кризисе, он пригласил 5 июля австрийского посла на завтрак и стал настаивать на принятии скорейших мер против Сербии. 6 июля призыв кайзера подтвердил Бетман Гольвик. Австрия должна рассудить, что следует сделать, чтобы выяснить отношения с Сербией, но независимо от решения Австрии, она всегда сможет рассчитывать на то, что Германия встанет в ее поддержку как союзник. Приводится в книге Тейлора «Борьба за главенство», страница 521-522. Наконец-то Австрия получила карт-бланш, чего так долго добивалась, и реальные оскорбления, по поводу которого можно было предпринимать шаги. Как всегда, не осознающий все полноты последствий собственной бравады, Вильгельм II ушел в круиз в норвежские фьорды. Это во времена отсутствия радио. Что конкретно он имел в виду, так и осталось неясным, но он, безусловно, не предвидел возможности европейской войны. Страница 186. Кайзер и его канцлер по-видимому, пришли к выводу, что Россия еще не готова к войне и останется в стороне в момент унижения Сербии, как это произошло в 1908 году. Во всяком случае, по их мнению, лучше было бросить вызов России сейчас, чем когда-либо в будущем. Улучшая свой так и не побитый рекорд незнания психологии потенциальных противников, германские руководители были убеждены, что им представились широчайшие возможности, точно так же, как они пытались заставить Великобританию силой вступить в союз, строить мощный флот или изолировать Францию, грозясь войной по поводу Марокко. Базируясь на том предположении, будто бы успех Австрии прорвет все ту же и ту же смыкающееся окружение и разочарует Россию в отношении надежности тройственного согласия, они игнорировали Францию, которую полагали заведомо враждебной, и не задумывались по поводу Великобритании, чтобы не испортить себе триумф. Они сами убедили себя в том, что если, вопреки всем ожиданиям, война все-таки разразится, Великобритания либо останется нейтральной, либо вмешается слишком поздно. И все же Сергей Сазонов, министр иностранных дел России, в момент начала войны объяснил, почему на этот раз Россия не останется в стороне. Кавычки. «Самой Крымской войны мы не питали иллюзий по поводу отношения к нам Австрии. В тот день, когда она начала свою грабительскую политику на Балканах, надеясь укрепить шаткую структуру своих владений, ее отношения с нами становились все более и более недружественными. Мы сумели, однако, приспособиться к этому неудобству, пока нам не стало ясно, что ее балканская политика пользуется симпатиями Германии и поощряется из Берлина». Кавычки закрыты. Смотри, Сазонов, Сергей. «Роковые годы. 1909-1916». Воспоминания Сергея Сазонова. Нью-Йорк. Фредерик Эй Стоукес. 1928 год. Страница 31. Россия почувствовала, что ей следует выступить против того, что она истолковала как германский маневр с целью подрыва ее положения среди славян посредством унижения Сербии, ее наиболее надежного союзника в этом районе. «Ясно», – писал Сазонов, – «что мы имеем дело не с поспешным решением близорукого министра, предпринятым на свой страх и риск под свою ответственность, но с тщательно разработанным планом, составленным при помощи германского правительства, без согласия которого и в отсутствии обещания поддержки Австро-Венгрии никогда бы не рискнула приступить к его осуществлению». Смотри, там же страница 153. Другой русский дипломат позднее с горечью писал о различии между Германией Бисмарка и Германией Кайзера. Кавычки. «Великая война явилась неизбежным следствием поощрения со стороны Германии политики Австро-Венгрии в отношении проникновения на Балканы, которая увязывалась с грандиозной пангерманской идеей германизированной так называемой «Малой Европы». Во времена Бисмарка такого бы никогда не случилось. Происшедшее явилось результатом новых немецких амбиций взяться за выполнение задачи, еще более грандиозной, чем стояла перед Бисмарком, но уже без Бисмарка. Примечание. Эти российские мемуары следует воспринимать с изрядной долей скептицизма, ибо они пытаются переложить всю полноту ответственности за развязывание войны на плечи Германии. А ведь часть вины должен был бы принять на себя, в частности, Сазонов, ибо он без сомнения принадлежал к партии войны и подталкивал к всеобщей мобилизации, пусть даже его обобщенный анализ имеет много достоинств. Смотри, Чарыков, Н.В. «Беглый взгляд на высокую политику». Лондон, 1931 год, страница 271. Конец примечания. Русские дипломаты оказывали Германии незаслуженную честь, ибо Кайзер и его советники в 1914 году обладали планами досрочного характера не в большей степени, чем во время любого другого из предыдущих кризисов. Страница 187. Кризис в связи с убийством эрцгерцога вышел из-под контроля, поскольку ни один из лидеров не был готов отступить. Каждая из стран была превыше всего озабочены выполнением формальных договорных обязательств, а отнюдь не разработкой всеохватывающей концепции долгосрочных общих интересов. Европе более всего недоставало путеводной системы ценностей, которая явилась бы общей для всех держав, подобной той, что была во времена действия меттерниховской системы, или той, что отражалась в откровенной дипломатической гибкости бисмарковской так называемой реальной политики. Первая мировая война началась не из-за того, что отдельные страны нарушили заключенные ими договоры, а из-за того, что они исполняли их чересчур буквально. Одним из множества курьезных и самых странных аспектов прелюдии к Первой мировой войне было то, что поначалу ничего не происходило. Австрия, верная своему обычному стилю деятельности, медлила отчасти потому, что Вене требовалось время преодоления внутреннего сопротивления венгерского премьер-министра Иштвана Тисе, иначе она бы рисковала целостностью империи. Когда же тот, наконец, уступил, Вена 23 июля выступила 48-часовым ультиматумом Сербии, нарочно выдвигая столь трудноисполнимые требования, чтобы он обязательно был отвергнут. И все же эта задержка лишила Австрию того преимущества, что уже сошли на нет первоначальные проявления возмущения по всей Европе в связи с убийством эрцгерцога. В меттерниховской Европе, где легитимизма придерживались все, Россия без всякого сомнения санкционировала бы австрийские меры против Сербии в связи с убийством принца, являющегося прямым наследником австрийского трона. Но к 1914 году легитимность перестала быть всеобщим связующим принципом. Симпатии России к своему союзнику Сербии перевешивали негодование по поводу убийства Франца Фердинанда. В течение месяца, последовавшего за убийством, австрийская дипломатия была лениво-медлительна. Затем началась безумная гонка нагнетания катаклизма, занявшая всего неделю. Австрийский ультиматум вывел события из-под контроля политических руководителей, ибо стоило предъявить ультиматум, как любая из крупных стран оказывалась перед необходимостью подать сигнал к мобилизации. Необратимый. По иронии судьбы, мобилизационная колесница Джаггернаута была пущена в ход той самой страной, для которой мобилизационные графики не играли роли, ибо Австрия, единственная из великих держав, имела до такой степени устаревшие военные планы, что они не зависели от скорости их осуществления. Для австрийских военных планов не играло роли, в какую неделю начнется война, коль скоро рано или поздно ее армии были в состоянии вступить в схватку с Сербией. И Австрия предъявила ультиматум Сербии не для того, чтобы ускорить военные приготовления, а для того, чтобы положить конец сомнениям. Более того, австрийская мобилизация не угрожала ни одной из великих держав, ибо для ее завершения требовался месяц. И вот получилось так, что мобилизационные планы, сделавшие войну неизбежной, были приведены в движение как раз той самой страной, чья армия реально вступила в схватку лишь после того, как уже произошли крупнейшие битвы на Западе. Страница 188. С другой стороны, независимо от состояния готовности Австрии, если бы Россия пожелала угрожать последней, она бы могла отмобилизовать лишь часть войск. Но это действие все равно повлекло бы за собой необратимую реакцию Германии, причем, похоже, никто из политических руководителей не понимал сущности подобной опасности. Парадокс июля 1914 года заключался в том, что страны, имевшие политические причины начать войну, не были привязаны к жестким мобилизационным планам, а нации, обладающие жесткими мобилизационными планами, как то Германия и Россия, не имели политических причин вступать в войну. Великобритания – единственная страна, находившаяся в наилучшей ситуации, чтобы остановить цепь надвигающихся событий, колебалась. У нее практически не было интересов, связанных с Балканским кризисом, хотя она и была всерьез заинтересована в сохранении тройственного согласия. Боясь войны как таковой, она в еще большей степени опасалась германского триумфа. Если бы Великобритания ясно и недвусмысленно объявила о своих намерениях и дала бы Германии понять, что вступит во всеобщую войну, кайзер, возможно, и уклонился бы от конфронтации. Именно так позднее представлял себе это Сазонов. Кавычки. «Не могу удержаться от того, чтобы не высказать мнение, что если бы в 1914 году сэр Эдуард Грей, как я настоятельно просил его об этом, своевременно и недвусмысленно заявил бы о солидарности Великобритании с Францией и Россией, он, возможно, спас бы человечество от этого ужасающего катаклизма, последствия которого поставили под угрозу само существование европейской цивилизации». Кавычки закрытые. Смотри «Сазонов. Роковые годы», страницу 40. Британские руководители опасались подставить под удар тройственное согласие, выказав колебания в поддержке союзников. И в то же время, как бы противоречиво это ни выглядело, не желали выступать с угрозами Германии, чтобы сохранить за собой право выбора в нужный момент и иметь возможность вступить в переговоры. В результате Великобритания очутилась между двух стульев. У нее не было юридических обязательств вступать в войну на стороне Франции и России, заверял Грей на заседании Палаты общин 11 июня 1914 года, чуть более двух недель до убийства эрцгерцога. «Если между европейскими державами возникнет война, то не существует таких неопубликованных соглашений, которые ограничивали бы или сковывали свободу действий правительства или парламента в принятии решения о том, следует ли Великобритании принять участие в войне». Кавычки закрыты. Смотри заявление сэра Эдварда Грея в Палате общин по поводу секретных военных переговоров с другими державами 11 июня 1914 года. В книге «Великобритания. Внешняя политика. Том 1. Страница 607». С правовой точки зрения это было совершенно верно, но при всем том существовала неуловимая тонкость морального характера. Французский военно-морской флот находился в Средиземном море, потому что имелось морское соглашение между Францией и Великобританией.